после чего пуговица была освобождена, а сам я отпущен благосклонным кивком. Во-вторых, по дороге к стеклянному дому я встретил на улице Сережку Косоглазого по прозвищу Заяц, про которого мне доподлинно было известно, что лет 5 назад его укатали на полную катушку за кражи из автомобилей. Сережка, уже, видимо, будучи в курсе моей новой должности, мгновенно, не дожидаясь просьбы, вытащил из-за пазухи справку об освобождении. Сообщил, что сейчас хлопочет о прописке и, не удержавшись, съехидничал, попросил не забывать заглядывать. Я на полном серьезе пообещал бывать непременно и почаще. После чего физиономия у него потускнела, а я в уме поставил галочку, что уже начал работу с ранее судимыми. В небольшом помещении домоуправления было не повернуться. Люди сидели на стульях, стояли в проходах и вдоль стен. Стояли и в дверях, заглядывая друг другу через головы, и я сперва очень удивился такой общественной активности пайщиков. Тем более, что невидимый мне оратор бубнил что-то о смете на починку крыши и об озеленении, причем бубнил как-то уж совсем невыразительно, без всякого вдохновения. Я потихоньку стал пробираться вперед. Пайщики пропускали меня нечувствительно, даже не оборачиваясь. Взгляды их были устремлены на президиум. За столом, крытым синим сукном, сидели двое. Средних лет молодящаяся женщина, вся обложенная бумагами, в которых она что-то быстро помечала, вычеркивала, а затем перекладывала их судорожно с места на место. И пожилой светский лев, седогривый, со скучающим лицом. Третий, тонкошеей, тот, что бубнил, стоял перед столом с папочкой в одной руке, другой придерживая постоянно сползающие на нос очки. «Таким образом», — монотонно бормотал он, глядя в папочку, и слова падали, как дождик на жестяной кровле. «В подотчетном году наши доходы составили 72 256 рублей 84 копейки, а расходы 71 тысячу. Душно было невыносимо». Я увидел, как рядом со мной поднимается со своего стула пожилая дама в кашемировом платке. Лицо ее покраснело, похоже, она была в полуобморочном состоянии. Я галантно подал ей руку. Она стала протискиваться к выходу, а я поспешил занять ее место. Рядом со мной сидела очаровательная шатенка лет 25. Она повернулась в мою сторону, и я увидел, что, ко всему прочему, у нее еще и глаза голубые. «Вам повезло», — окинув меня быстрым взглядом и смешно дернув маленьким носиком, краем губ сообщила шатенка. «Вы насчет себя?» Тихонько поинтересовался я. Она хмыкнула, дав понять, что оценила. «Насчет себя тоже». После чего замолчала. Но я решил продолжить знакомство. «Вам тоже повезло». «Это почему же?» «Еще чуть-чуть, и вашу соседку хватил бы удар». «Было бы весьма печально», заметила она саркастически. «Это моя бабушка. У нас с ней родственный обмен». Я подавленно замолчал. Но она заговорила сама. «А вы тоже по квартирному вопросу?» «В некотором роде», — ответил я уклончиво. «Тогда проголосуйте за меня, когда я скажу». «Не могу. Я не член кооператива». «Вот как?» — полуобернулась она ко мне. «А что же вы тут делаете?» У нее, по-видимому, просто в голове не укладывалось, что кто-то может сидеть в такой духоте и слушать эту нуднятину, не будучи кровно в чем-то заинтересован. Я уже хотел было честно признаться, зачем я здесь, но тут тонкошеей, захлопнув папочку, подхватил на лету очки и произнес, заметно повеселев: «Таким образом годовой финансовый отчет нашего кооператива предлагаю утвердить.